жизнь и здоровье, и отвратительным алкоголем, аламфолом, аспирином, и меня витали в голову, и от язвы апеллируем, глотая утром и водку, следом удастся в субботу, две котлеты, две газеты, две магнитные кассеты, и коллегу по работе, по яблоку, очень облет ДДТ, и ТТ, плюс, если черт, враг, курит импортный табак, час четыре сигареты, это убивает каждый день 40 тысяч лошадей. Вы хотите никотин? Все сказали, никотин, жаль тебя, лет скучный. Если хочешь, ты нас скушай. Человеку не рассердиться, не пора.